Глава 27. Вы когда-нибудь видели картинки из журналов о путешествиях, где в ряд стоят павильоны с немыслимым количеством всего, начиная от ароматных специй, заканчивая резной мебелью, вручную разрисованной посудой и невероятной красоты платьями? Каждая вещь приманивает наивного покупателя, всем своим видом говоря: «Купи меня!» А продавец с самой доброжелательной улыбкой в 32 зуба утверждает, что это именно то, что ты искал. Именно в таком месте я и очутилась. Рынок казался небольшим, но стоило только зайти чуть дальше, и он, словно ящик Пандоры, открывался с новых сторон. Мне не хотелось тратить дедушкины деньги на всякую ерунду. К тому же я составляла необходимый список покупок и дала себе твердое обещание не покупать ничего лишнего. Отремонтировать дом, обставить пустые комнаты и вдохнуть в семейное поместье новую жизнь. Именно с такой целью я шла на местный базар. Конечно, как и любой девушке, а я теперь снова молода, пусть и не совсем прекрасна, мне хотелось побаловать себя чем-то новым. Вылезти, наконец-то, из этих серых и мешковатых балахонов и выбрать что-то красивое. Возможно, если останутся деньги, я обязательно это сделаю. «Строго по списку. Строго по списку!» Мантрой крутилась в голове одна и та же мысль. Теперь же, жадными глазами озираясь по сторонам, я впитывала в себя местный колорит. Память Глории поблекла. К тому же она здесь была не так часто. Все, что нужно, покупали слуги. А платье девушки шили на заказ портнихи. Бесконечные ряды одежды, посуды и прочие мелочи – невероятные ароматы свежеиспеченного хлеба, булочек и фруктов создавали такой микс, что хотелось скупить все, что попадалось на глаза. Однако сложенная в ладони бумага являлась недвусмысленным напоминанием мне о цели визита. И я, глубоко вздохнув и набравшись выдержки, двигалась дальше. Кресла, комоды, портьеры — именно это мне предстояло найти, выбрать и купить. Ароматная выпечка не денется никуда. «Ковры – самые лучшие, ручная работа!» – кричали с одной стороны. «Девушка, таких тканей, как у меня, вы больше нигде не найдете!» Любезно и даже слегка назойливо зазывали с другой. Никаких оценивающих взглядов. Для местных продавцов, желающих продать тебе свой товар, ты самый лучший и красивый. Все-таки рынки нигде не отличаются. Да, здесь не было и половины того, что продавалось в моем прежнем мире. Настолько интересного и любопытного в новом. На этом рынке действительно можно было найти много интересных вещей. В самом его начале местные могли купить наисвежайшее мясо, овощи, масло и любые продукты, как говорится, на свой вкус и кошелек. Чуть дальше продавались ткани, одежда, декор, украшения. Все, что душеньке угодно. Мне показалось, что среди этих бесконечных павильонов я разглядела даже что-то, напоминающее балалайку. А то, что искала я, находилось в самом сердце этой торговой площади. Выбор мебели и штор всегда был утомителен для меня. Вот и сегодня, вместо того, чтобы знакомиться с товарами в артефакторной лавке, ходила между, казалось бы, бесконечными рядами с самой разной тканью. А имея некий бюджет и немалый список необходимого, разгуляться и взять первое попавшееся не имело права. Нужно недорого и качественно, а для этих двух составляющих, как известно, требуется время. Глаз упал на коричневато-бежевый габардин. «Хм», — подумала я, как следует пощупав ткань. «Вроде совсем неплохо», — и позвала продавца. Тот подлетел ко мне на всех парах, губы его растянулись в широкую благодушную улыбку. Узнав необходимое мне количество метров, он шустро отрезал ткань для будущих штор и услужливо поклонился, пообещав сшить шторы за какие-то пару часов. Ждать не особо хотелось, и поэтому я доплатила лишний медяк и написала свой адрес для доставки. Не тащить же мне эти тяжелые тюки на своей тощей спине. Выйдя из тканевого отдела, направилась в мебельный. Недорогой, но весьма неплохой диван нашелся через четверть часа блужданий по павильону. Энтузиазм выбора понемногу спадал. Поэтому я без раздумий покупала то, что нравилось, и подходило мне по цене. Искать, выбирать, прицениваться, а тем более торговаться не хотелось. Семья Мэнесов всегда ценила чужой труд и по достоинству оплачивала как работу, так и любую покупку. Спустя пару часов, уже оказавшись дома, поняла, как же дико устала. «Шопинг в радость?» «Кажется, не в моем случае», — пробурчала я, буквально валясь с ног. «Мне хотелось немного отдохнуть». Когда на подушку рядом со мной присела перышко. Прошло несколько дней с момента, как она заново научилась летать. И теперь птаха порхала из одной комнаты в другую, настолько молниеносно, словно и вовсе забыла о своих протезах. Мне и мастеру Гастону удалось сделать нечто невероятное для птички. Теперь же настала очередь для более сложной работы. Бионические протезы для человека – вещь, требующая в тысячи раз больше внимания. Самое сложное – сотворить скелет новой ноги и руки для артефактора. Как только все будет готово, останется упаковать его в тело, ходить с металлической рукой – то еще удовольствие, вдохнуть в него магию и опробовать в деле. Видно было, с каким рвением и всепоглощающим интересом Элло Робер помогал мне. В целом, мы планировали справиться недели за две. И пусть в мастерской клиентам конца и края не было, это не мешало мне дорабатывать сложнейшие схемы и соединения. Когда работа в удовольствие, всегда найдутся время и силы. К тому же искусственная рука и нога должны были, как литые, сидеть на его обладателе, стать его настоящими конечностями. Иначе вряд ли в них смогут прорасти новые маг-каналы. Как только моя часть работы будет закончена, наступит очередь Элгастона. Собрать себе новые конечности – непростая задачка. Архисложная. Новостей о Кассии все не было. Да и в принципе никаких. Иногда я попросту забывала, и мне казалось, что все просто идет своим чередом. Это сильно расслабляло, что было опасно. В любой момент могло случиться что угодно. Но реставрация дома и его обустройство позволяли хоть немного отвлечься от навалившихся на меня переживаний. К слову, зачем нервничать просто так и выматывать себя до состояния, когда легкое дуновение ветерка будет восприниматься как какая-то опасность? Устала жить и бояться собственной тени. Хотелось просто жить в своем доме, чувствовать себя в безопасности, творить и вытворять. Отчего-то эта мысль заставила улыбнуться. И одно из таких творений и вытворений — создание маг-телефона, магафона. Схемы, детальные чертежи, списки с необходимыми материалами — все это и многое другое я кропотливо собирала в особую тетрадь, поскольку на магафон я возлагала большие надежды. Знания инженера Марии Ивановны пригодились Глории. По сути своей, мне предстояло собрать своего рода привычный в моем мире аппарат, передающий электрический сигнал на спутник и осуществляющий связь с нужным номером. Вот только никаких спутников, а уж тем более намеков на такие артефакты тут не было. Зато здесь была магия и полная свобода действий. Магические потоки, невидимые обычному глазу, в невероятном количестве пронизывали всю Землю. Создавать само устройство было не так и трудно. Но вот заставить его работать, настроить, над этим я ломала голову не один день. Смогут ли магические волны преобразоваться в звук, а после преодолевать километры до другого аппарата? Магичить мне нельзя, и проверить свои догадки я пока не могу. Просить мастера Гастона значит приоткрыть завесу тайны, а мне пока ни с кем не хотелось делиться этим. А будет ли нужен уникальный номер для набора абоненту? С каждым разом вопросов становилось все больше. Но ответы на них пока не были найдены. Но это пока. Прототип будущего телефона все четче вырисовывался на бумаге. Конечно, беспроводную трубку с сенсорным экраном, выходом в интернет и прочими привычными умелками создать будет и вовсе невозможно. Увы, магия не способна заменить абсолютно все технологии, а лишь дополнить и улучшить имеющиеся. Поэтому над вопросом, как создать жизнеспособный магафон, я думала даже во сне. Если вы думали, что синдром гнездования встречается лишь у женщин, ожидающих ребенка, спешу убедить в обратном. Поход на базар запустил какой-то секретный и вечный двигатель под названием «Как можно быстрее привести жилище в порядок». Прозвучит странно. Уборка меня всегда успокаивала. Но поместью явно не хватало еще десятка рабочих рук. Несмотря на то, что какой-то хлам уже был выброшен, это была лишь жалкая капля в бездонном океане. Но ничего, Подбадривала себя я, собирая грязные вещи по всему дому. По кирпичику и дом строится. Я настолько увлеклась расхламлением, как не заметила, что ноги сами привели меня в комнату мачехи. В последний раз я была здесь, когда искала доказательства ее причастности к болезни отца. И вот теперь стоило мне в очередной раз ощутить нереальный контраст роскоши этой комнаты и нищеты остальных, меня захлестнула злость. Теперь я могу делать, что хочу. А хотелось одного — как можно скорее избавиться от всех вещей покойной Валерии и ее сыночка. В этом доме больше ничего не должно напоминать об этих двоих. Хотя Валерии уже нет в живых. С некой долей брезгливости вышвыривала дорогие платья, накидки из шкафа мачехи. Выброшу все. Пакетов с вещами становилось все больше. Отличный способ избавиться от накопившегося негатива и ненужного, хоть и дорогого и весьма качественного. Валерия никогда не экономила на себе и сыне и выбирала самое лучшее – хлама. Собрать чужие вещи в кучу оказалось непростым делом. Как и вынести. Пыхтя и надрывая спину, я таки вытащила все это на улицу. Может, лучше сдать их в дом для бедных? От внезапно промелькнувшей мысли пришлось остановиться. Что-то во мне словно сомневалось. С одной стороны, мне хотелось не просто избавиться от хлама. Я бы с удовольствием сожгла эти никому не нужные тряпки. С другой же, я могла сделать доброе дело, отдав корзины с хорошим содержимым тем, кому они действительно нужны. Промешкавшись с минуту, я глубоко вздохнула и потащила вещи обратно в дом. Завезу их по пути в мыльный дом. Решила вслух. Конечно, я могла сэкономить деньги и сама заняться грандиозной стиркой. Но гораздо проще было отвезти грязные вещи в постирочную. Глория никогда не была в таких местах. И совсем скоро жизнь предоставит ей такую возможность. «Мыльный дом», — гласила темно-синяя вывеска над тяжелой деревянной дверью. Купец наемного экипажа любезно помог мне донести корзины с грязным бельем, забрал медные монетки, поклонился и был таков. Увиденная картина оживила в голове воспоминания о больших и распространенных прачечных в Америке. Очень удобно. Подобные места в Штатах работают круглосуточно. И со стиркой можно прийти в любое время. Дешево, быстро. Местные прачечные были попроще американских. Вместо стиральных машин огромные чаны с мыльным раствором, работающие на артефактах нагрева. Вместо самообслуживания – женщины-прачки, работающие с этими незамысловатыми агрегатами. Сама конструкция отдаленно напоминала старые машины, которые заводились от сильного раскручивания ручки. Работницы закидывали вещи во внушительные бочки и быстро раскручивали приваренную к ним ручку. Спустя несколько секунд раздался гул. Машинка начинала утробно урчать и запускался процесс стирки. Им явно приходилось прикладывать немало сил, чтобы запустить такую махину. Уменьшить бы ее, чуть доработать, чтобы не приходилось крутить ручку самостоятельно. Размышляла я, пока наблюдала за самим процессом. Спустя час с небольшим в моих руках были чистые и уже сухие вещи. На следующий день в дверь постучали. По спине пробежался легкий холодок страха. Бедная Глория, до сих пор у этого тела такая реакция на незваных гостей. Но пришедшие люди оказались просто нанятыми мной малярами. Только я их ждала завтра. «Завершили ремонт у мастера Варлу на день раньше», — улыбаясь, сообщил один из них. «Госпожа Эль Глория, мы решили, что вы не будете против, если мы приступим к работе у вас пораньше». «Конечно, я была не против, только за». На сегодняшний день дом уже выглядел неплохо. Его пронизанные магией стены демонстрировали, что хозяин стремительно идет на поправку. Вот только облупившуюся краску внутри и снаружи дома следовало обновить. Кое-где заменить прогнившую черепицу и оконные рамы. На покраску особняка понадобилось несколько дней. Однако результат стоил того. Арка вновь стала белоснежной. Новенький слой краски сразу создавал вид ухоженного дома. Смотришь, и глаз радуется. Единственная деталь все еще портила впечатление и печально мозолила глаза. К сожалению, смотреть на некогда роскошный сад без слез горести было просто невозможно. «Одной мне не справиться», — вздохнула я. «Добрый день, Эль Глория». Неожиданно раздавшийся за спиной бархатистый баритон заставил вздрогнуть и резко обернуться. И хоть этого человека я не ожидала увидеть сегодня, а в особенности во дворе моего дома, но узнала по голосу и интонациям. «Вы умеете застать врасплох, Элноа», — заметила я чуть саркастично, но не удержалась. «Какими судьбами столь рано?» «Отчего меня тянет все время ему нахамить?» После моей фразы, с виду самый безобидный, но интонационно совсем наоборот, Ноа чуть нахмурился, улыбка его поблекла. «И вам доброго утра, Эль Глория», — повторил он приветствие, вгоняя меня в краску. «Ну и невоспитанная же я леди». Даже не поздоровалась в ответ. «И да, будем считать, что я умею делать сюрпризы». Все же выдал он и перевел тему. «Ваш дом выглядит куда лучше». «Простите, я снова веду себя некрасиво». Утро какое-то заполошенное выдалось. «Поместье определенно стало выглядеть лучше», — вздохнул он. «А настроение у всех бывает не в ту ногу». Мы немного помолчали. Я уже было открыла рот, чтобы уточнить, зачем же он все-таки пришел. Как Элноа заговорил вновь. «Дом потихоньку восстанавливается. Осталось привести в порядок ваш некогда роскошный сад. Собственно, поэтому я здесь. Позволите? Право магичить без позволения хозяйки будет не очень красиво». Обезоруживающе улыбнулся он. Очаровательные ямочки заиграли на его гладко выбритых щеках, и я снова смутилась. «На красоту ведусь. Эх, где мои мозги?» «Я ведь обещал помочь. Вот освободил в своем графике пару дней, чтобы заняться вашим садом. Конечно, было опасение не застать вас дома в день лени, но интуиция меня не подвела». «Жур де Флемардис, выходной или день лени, когда в этом мире откладывают все дела на потом и посвящают день отдыху и безмятежности. Ну, почти все». «Не стоило, Элноа. Мне не хотелось перекладывать на ваши плечи решение своих проблем», — сказала я. Тем временем мужчина подошел к одной из почти засохшей, некогда раскидистой и очень плодоносной яблони. Прижав ладонь к стволу, Эллисон загадочно мне подмигнул, а после сосредоточился полностью на растении. Что-то беззвучно шепнул, и яблоня чуть качнулась. «Все в порядке. Не волнуйтесь о моем времени», — отойдя от дерева, ответил мне Ноа. А я смотрела, как яблонька вдруг встряхнулась, словно живая, скидывая пожухлые листики полностью. Ее ствол посветлел, веточки воспряли. Чудеса! «Завтра проклюнут цепочки, затем листочки», — прокомментировал Элноа. «Не все сразу. Нужно было запустить процесс омоложения. Растения тоже живые и очень чуткие. Слишком много магии может их погубить». С этими словами он закрыл глаза и положил ладони на высушенный ствол соседнего дерева. Оно выглядело гораздо хуже первой яблони. Медленно проводя руками вверх-вниз по шершавой древесине, нашептывал какие-то странные слова, смысл которых мне был непонятен. В какой-то момент его лицо стало очень сосредоточенным, руки плотно обвили ствол. Со стороны объятия с деревом казалось даже забавным, но спустя мгновение я застыла, оторопев вновь. Некогда сухое и практически безжизненное дерево словно напиталось соком жизни. «Вот и в еще одно вдохнули жизнь», — довольно улыбаясь, проговорил Ноа и двинулся дальше. Все это время артефактор, то бишь я, способный оживлять механические машины, стояла практически неподвижно, в шоке, глядя на творимую магию иного плана. Если в машинах мне все было понятно, то совершаемая Ноа магия за пределами моего разумения. А тем временем, с каждым заклинанием земного мага, безжизненный сад словно пробуждался от забвения и расцветал прямо на глазах. Просто невероятно!